Часть седьмая. Бельгия, Брюссель, август 1706 года. Подземелье. Услышав это слово, у многих людей сразу возникает ассоциация с просторной, живописной природной пещерой. Темная, мрачная, по-своему прекрасная, манящая смелых экспедиторов своими тайнами. Но подземелье может быть и иным. Затхлый воздух, в котором витает лишь запах испражнений и давно немытых тел. Редкие факелы на стенах. Суровая, апатичная обстановка абсолютной безысходности. Темница под крепостью недалеко от Брюсселя представлялась как раз такой. Жалел ли Свейн о содеянном? Пожалуй, нет. Да, он мог убить врага всей своей жизни множеством иных способов и остаться при этом незамеченным, но разве способна пуля, выпущенная в затылок, свершить готуемую годами месть? Тогда Блум поддался эмоциям, перестал контролировать свой разум, но главное, он достиг цели. Наконец, все виновники той злополучной ночи мертвы. Наемнику больше не снятся кошмары, а с души упал огромный камень, к которому тот начинал привыкать. Несмотря на то, что уже 2 месяца ассасина держали в тесной каменной камере, он чувствовал себя как никогда свободно. Скорее всего, его казнят. Дождутся какую-то шишку для суда, вынесут приговор и повесят. Свейн не страшился. Он уже давно перестал бояться смерти. Тем более, даже сейчас Блум мог продемонстрировать пару козырей. Сдаваться молодой викинг не собирался. Решетчатая дверь противно скрипнула, и в камеру вошел стражник. За ним, явно ощущая себя не в своей тарелке, шагнул щуплый, невысокий человек неясного возраста. Одет вполне прилично, но не слишком богато. Синие штаны, в тон им камзол, в руках шляпа с красным пером, на ногах добротные, но явно видавшие виды сапоги. Лихорадочно растрепанные волосы, по всей видимости, и знать не знали о существовании расчесок. А вот лицо, на удивление, выбрито идеально. По первому впечатлению, мелкий дворянин или приказчик, кои в огромном количестве шатаются по любому городу, если бы не глаза. Цепкий, оценивающий взгляд. Ни хищника, ни зверя. Скорее игрока. Игрока, для которого все вокруг шахматные фигуры. «Оставьте нас», – попросил визитер стражника. «Сэр, я не уверен, что это безопасно, этот человек...» «Я сказал, оставьте нас». Мужчина не повышал тон, не бросал гневных взглядов, но от его голоса поежился даже видавший виды Свейн, не говоря о стражнике. Пролепетав невнятные извинения, тот поспешно покинул камеру. Наемник с интересом рассматривал посетителя, мысли о том, что сейчас его поведут на виселицу, были признаны преждевременными. «Добрый вечер, мистер Уайт», – дружелюбно поздоровался тот. «Прошу прощения за столь поздний визит». «Не стоит», – усмехнулся Свейн, принимая правила игры. «Вы, видимо, никогда не были заключены в темном подземелье. Благодаря вам я хотя бы знаю, что сейчас вечер». «Рад, что вы не утратили чувство юмора», – рассмеялся визитер. «Но отбросим шутки. Как вы поняли, я пришел не просто так. Внимательно вас слушаю. Для начала представлюсь. Граф Ричард Грин, советник Ее Величества по особым вопросам». «Надо же, какие люди захаживают в мою камеру! И что же вам понадобилось от такого висельника, как я?» «Не прибедняйтесь, мистер Уайт! Хотя, может, лучше называть вас Седриком Титтом или Фредерико Санчесом?» «Не понимаю, о чем вы», – равнодушно пожал плечами наемник. «Тогда позвольте рассказать вам одну историю. Пару лет назад дела завели меня на Карибские острова. Война с испанцами там идет уже больше века. На Ямайке меня застали дурные вести. Кастильцы устроили морскую блокаду нашей колонии Бриджтаун. Адмирал Роберт Бэйнс тут же принялся собирать эскадру. Поначалу я не хотел вмешиваться, это не мой профиль. Но тут от своего человека в Сен-Винсенте узнаю, что на остров прибыл некий наемник. Седрик Тит в определенных кругах слыл мастером своего дела, мастером-убийцей, берущемуся за самые сложные заказы. Терять было нечего, и я посоветовал Роберту завербовать его специалиста, хотя, если честно, в успех его не верил. Убить испанского адмирала во время морской баталии на его собственном судне – это невозможно. Каково же было удивление услышать рассказ Бэйнса. Прямо в разгар сражения на флагмане испанцев началась суматоха, а действия капитанов стали неслаженными и неуверенными. Уже разбив эскадру и взяв на абордаж линейное судно, командующий узнал, что непонятно как проникший убийца застрелил адмирала из его собственной каюты, проделав в палубе отверстие. Признаюсь, я был поражен в самое сердце. Впрочем, за наградой наемник так и не явился, и все пришли к выводу, что тот утонул. Тем более пара пленных испанцев говорили, что на месте падения убийцы вода окрасилась красным. Интересная история, но какое отношение она имеет ко мне? «А вы не сдаетесь», – усмехнулся граф. «Ну что же, тогда я поясню. Наемник был скандинавом, как и вы, невысокого роста, как и вы, обладал немалым мастерством, вы также его продемонстрировали, прорываясь через толпу испанцев во время недавнего сражения. Ну и последнее, наемник пользовался особым оружием. В телах нескольких испанцев обнаружили странные метательные снаряды. Кажется, в восточных странах это называется сюрикен. При обыске вашей палатки было найдено несколько». На последних словах Ричард Грин бросил под ноги Свейна небольшую шестиконечную звезду. Интересное совпадение, но тот наемник трагически погиб после завершения миссии. Вы сами сказали, он не явился за наградой. «Хорошо, продолжим историю», – уже с раздражением вновь заговорил визитер. «Убийца был ранен в бою, но каким-то чудом выжил. Когда он вновь встал на ноги, его работодатель уже покинул Новый Свет. Полтора года спустя он получает новый заказ, увы, от кого мне неведомо. При загадочных обстоятельствах убивают губернатора Порт-Ройла, вся Ямайка на ушах, и вот совпадение, опять эти чертовы сюрикены». Граф ткнул носком все еще лежавшую на полу звезду. После успешного завершения дела наемник отправляется в Европу. Уж не знаю, какие дела у него здесь, но спустя еще год один небезызвестный вам скандинав яростно бросается на соотечественника, забыв обо всем на свете. Не похоже на прежнего расчетливого убийцу, но ведь кто слушает разум, когда между противниками личная ненависть? Я вам не враг, мистер Седрик. Или как вас там зовут на самом деле? Вы стоите в шаге от петли, и я единственный, кто может помочь. Предположим, только предположим, что я действительно тот, кем вы меня считаете. Что же вам нужно, ваша светлость? Мне нужно выиграть эту чертову войну. А для этого мне нужны люди, подобные вам. Я не из тех чистоплюев генералов, что привыкли добывать победы в открытых, порой бессмысленных стычках линейной пехоты. Для меня приемлемы любые методы, ведущие к успеху. И почему-то кажется, для вас тоже. Что же вы можете предложить? Я могу вытащить вашу шею из петли. Взамен же вы станете работать на королеву, Англию и меня лично. Так что же вы решили, мистер Уайт? Как мне к вам обращаться? Наемник думал недолго. В его положении глупо отказываться от столь заманчивых предложений, даже если от них несет чем-то совершенно непотребным. В конце концов, как и этот странный граф, он никогда не был чистоплюем. «Можете называть меня Свейн. Свейн Блум». «Так в чем же конкретно заключается предложение?» «Замечательно!» – улыбнулся Ричард. «Первым делом я хочу предложить вам награду за последнее дело. Увы, обещанные вам деньги давно пропиты британскими матросами, но, думаю, замена вас вполне устроит». С ехидной улыбкой на лице тот протянул наемнику несколько бумаг. При детальном рассмотрении это оказались дворянская грамота и патент капитана морского флота Ее Величества Королевы Анны. Осталось вписать лишь любое имя, и предъявитель сего становился почетным подданным английской короны. поистине царский подарок безродному наемнику. «Вы станете командиром, так сказать, особого взвода», – тем временем продолжал граф. «Ваши таланты позволили британцам одержать победу в баталии близ Барбадоса, и я очень рассчитываю, что они ускорят нашу победу в войне. Вы получите людей, оружие, если нужно, пушки и корабли, конечно, в разумных пределах. Используйте это, чтобы создать взвод, способный выполнять необычные поручения». «Вы хотите, чтобы я собрал отряд убийц?» – больше констатировал, чем спросил Свейн. «Нет, мистер Блум, я хочу, чтобы вы собрали отряд лучших убийц, жестоких, беспринципных, готовых выполнить любой приказ, но в то же время расчетливых, умных, хитрых». «В целом мне понятен ваш замысел. Вы вытягиваете из петли умелого убийцу, чтобы тот натренировал и возглавил группу таких же, как он. Вероятно, потом этот взвод будет использован для атаки вражеских генералов, политиков, может даже самого короля. Вопрос в другом. Вы ведь не глупый человек, а не так наивны, как хотите казаться. Откуда такое доверие? Вы приходите ко мне, отпетому мерзавцу и головорезу, бросаете под ноги оружие, которым я давно мог пронзить ваше горло, предлагаете работу за освобождение. Откуда вам знать, что я не сбегу при первой возможности? Или вы планируете держать меня на стальном поводке?» «Браво, мистер Блум!» – зааплодировал граф. «Вы не только додумались до этого, но и осмелились высказать. Да, действительно, я не наивный человек. Вероятно, вы опасаетесь какого-то подвоха. Поверьте, его здесь нет, и держать вас на поводке никто не собирается. Я понимаю, что это бесполезно». «Как же вы тогда проконтролируете мою часть договора?» «Все просто, мистер Блум, никак. В каком-то смысле я просто выпускаю вас из темницы, ничего не требуя взамен. Таких людей сложно и даже опасно заставлять что-то делать силой. Но я уверен, что вы умный человек и не станете отказываться от такого шанса. То, что может предложить вам Англия в моем лице, не даст более никто. Что вам нужно? Титул, деньги, власть, земли, возможности. Я способен дать вам все это взамен за работу, в которой вы так хороши. Согласитесь, в наши дни людей, подобных мне, немного. Большинство придворных чистоплюев повесят убийцу без сожалений. Их благородство, понятия о морали и чести туманят взор. Я вижу в вас не мерзавца и подонка, а мастера, способного на то, за что другие даже не берутся. Это не лесть, не теплые чувства. Мы с вами вряд ли когда-нибудь станем друзьями. У меня вообще нет друзей. Но мы можем быть полезны друг другу, и вы это прекрасно понимаете». Как быстро человек может преобразиться. Всего несколько часов назад он сидел на полу грязной, вонючей камеры, а его небритому лицу позавидовал бы любой нищий. Но вот, немного воды, работа бритвой, новая одежда, и мы видим молодого, красивого, уверенного в себе мужчину. Свейн Блум сидел у окна выделенной ему комнаты и смотрел на ночное небо. Он усмехнулся. Этот граф тот еще хитрец. Ему ничего не стоило вытащить взбунтовавшегося сержанта из тюрьмы. В конце концов, еще один мертвый негодяй никак не поможет Англии. А вот получить хотел немало. Отряд профессиональных ассасинов на службе королевы, взвод бойцов, способных достать хоть самого Людовика XIV, поистине страшная сила. Что бы ни привело наемника в Европу, какие бы заказы он сейчас не выполнял, отказаться от столь заманчивого предложения было нелегко. Выражаясь языком, принятым на базе, его сейчас в наглую перевербовывали. И черт возьми, как сладкие слова Ричарда. Свейн придерживался кодекса наемника. Лишь глупцы могли трижды поменять сторону в течение одного дела, следуя за тем, в чьей руке больше золотых дублонов. Любой же профессионал знал, такие долго не живут. Репутация стоит дороже денег, и Блум за свою жизнь ни разу ее не подмочил. Вероятно, это понимал и граф, но слова его били в самую точку. На этот раз соблазн слишком велик. Действительно, мало кто еще мог сделать убийце, пусть и виртуозу, подобное предложение. Любые деньги, должности, титулы, возможность отомстить давним врагам – все это Ричард Грин мог предоставить. Свейн был уверен, что он не лукавит. Это не тот человек, который будет обманывать в пустяках. Исполнить желание наемника для советника королевы ничего не стоит, а вот польза от особого отряда. Порой смерть одного человека меняла ход войны и границы государств. Граф был умен, чертовски умен и расчетлив. Он учел все, кроме одного. Увы, но Ричард Грин никак не мог догадываться о базе и о путешествиях во времени. Вряд ли тамошние спецы позволят Свейну менять историю по своему разумению. Рано или поздно красный огонек Ив загорится на его присутствие. И тогда... Тогда убийцы будут идти до тех пор, пока один из них не достигнет цели. Но даже не это было самым главным. Наемник никогда не боялся принимать вызов. Предложение графа в глазах исследователя, авантюриста, истинного викинга меркло по сравнению с возможностью попасть в глубокое прошлое или далекое будущее. Он не станет бежать, создаст отряд убийц, но вести будет свою, никому неизвестную игру.